Во-вторых, обращаю ваше внимание на то, что мы, врачи, уже потому не можем отказаться от психотерапии, что другая сторона, которую очень даже необходимо принимать во внимание при процессе исцеления, а именно больные, не имеет никакого намерения от нее отказаться. Вам известны объяснения, которыми мы по этому поводу обязаны школе Нанси, Либо, Бернхейм. Фактор, зависящий от психического предрасположения больных, независимо от нашей воли, присоединяется к влиянию любого предпринятого врачом метода лечения, большей частью в благоприятном смысле, часто также в препятствующем. Мы привыкли употреблять для этого факта слово «внушение», и Мебиус показал нам, что отсутствие полной уверенности, на которую мы жалуемся в отношении некоторых наших лечебных методов, объясняется именно препятствующим влиянием этого очень могущественного момента. Мы, врачи, все вы всегда таким образом применяете психотерапию, даже там, где вы этого сами не сознаете и не желаете. Плохо только то, что вы предоставляете всецело больному распоряжение психическим фактором вашего влияния на него. Таким образом, это влияние не поддается ни контролю, ни дозировке, не может быть усилено. Разве несправедливо со стороны врача стремиться овладеть этим фактором, пользоваться им в определенных целях, управлять им и укрепить его? Ничего другого вам и не предлагает научная психотерапия.